Заклинание перемещения сработало так, как того хотел Макс Цер. Они оказались достаточно глубоко, дабы их невозможно было выследить сверху. «Теперь все надо сделать быстро, иначе столкнемся с люкрами», – прошептал Виал. «Эльтран, держи Минера за руку и не отпускай. Если услышишь или увидишь нечто странное, дай знать. Здесь очень опасно». Арше старался идти как можно быстрее, но то и дело останавливался. Аль сбавлял шаг и осматривался. Он изучил систему тоннелей еще на поверхности, так что знал, куда им лучше идти. Но его настораживало то, что они до сих пор не встретили ни одного люкра. А сын магов все гадал, что же это за существа такие, что их все боялись. «Скажите, а что из себя представляют эти люкры? Почему их все боятся?» Не сдержался мальчик. «Не желаю я тебе встретиться с ними», – прошептал маг. «Это жуткие твари, неведомо зачем сотворенные и неспосланные в наш мир. Но, коль говорить о них, вмешался Минер, то эти твари живут под землей, и эти тоннели прорыли сами. Они невысоки, сильны, с толстой кожей, которую далеко не всякое оружие пробьет или заклинание. Передвигаются довольно медленно, но копают быстро. Подобное логово они могли создать за одну седмицу в зависимости от того, сколько их. Они живут небольшими группами, Эльтран, добавил Макс Цер, но здесь их намного больше. Сотни две, не меньше. Разве это много? Изумился сын магов. Поверь, Эльтран, даже дюжина, уже проблема. Даже дюжина. Для сильного мага не должно быть никаких преград, а 200 жутких тварей не должны представлять угрозы, высокомерно подумал Эльтран, ибо уверен, что вскоре смог бы мановением руки уничтожить даже 1000 люкров. Что ж, мальчик, ты жаждал встречи с обитателями логова, так исполнится же твое желание. Земля из-под их ног ушла вниз, и все трое провалились. Благо, падали недолго, и оказалось не столь высоко, так что никто не пострадал. Но огненный шар Виала, освещавший путь, погас. Первым вскочил на ноги старый Сцер и осмотрелся. При помощи магии он видел все вокруг, и темнота ему не мешала, но увиденное очень ему не понравилось. Вокруг них шевелились существа, и хоть Эльтран не видел ничего, но все слышал. Тяжелые шаги, звуки, что раздражали слух, ибо они похожи на трение ржавых доспехов друг о друга, клацанье зубов. «Не бойся, Эльтран». «Все будет нормально», — раздалось у него в голове. «Значит, все ужасно», — невольно пронеслось в голове сына магов. Виал создал небольшой сгусток синего света и поднял его как можно выше. Тьма отступила, и сын магов увидел. Увидел тех самых люкров, коих боялись, наверное, все. Ростом на голову выше Эльтрана, темно-коричневого, почти черного, цвета. Они передвигались на четырех конечностях, тело как у насекомого. Задняя пара ног очень толстая, ступни широкие, передние же конечности значительно тоньше, но Эльтран уверен, что сломать их не так уж и легко. Хоть существа и передвигались на четвереньках, тела у них непропорционально длинные и передняя половина приподнята. Еще две руки на груди, и они длинные, а вместо кистей на них костяные кирки. К слову, только после этого мальчик обратил внимание на то, что на передней паре ног вытянутые пальцы с когтями. Вполне возможно, что люкры могли стоять на мощных задних ногах, хватать тонкой конечностью с пальцами жертву, а костяными кирками убить ее. Кожа толстая, больше похожая на панцирь, шершавая, с множеством небольших шипов. Не нужно быть мудрецом, дабы понять, что простым оружием их не пробить. А коль верить словам сцеров, то даже магия против них почти бесполезна. Голова крупная, причудливой чуть треугольной формы, вытянута вперед и похожа на драконью. Зубы у люкров внушительных размеров, кольи подобные, плотно прилегали друг к другу, из-за чего постоянно виднелись. Когда же они открыли пасти, то Эльтран увидел, что их два ряда на верхней челюсти, и три на нижней. Язык разделен на три части и покрыт густой прозрачно-желтой слизью. Вместо глаз у люкров словно зияющие провалы. Сын магов испугался по-настоящему. Ему стало жутко, холодно, он дрожал. Минер медленно приблизился к нему и встал перед ним. Виал пристально осматривался, стараясь разглядеть в этой сплошной шевелящейся куче хоть малейший просвет для спасения. Но такого не обнаружилось. Их окружало несколько дюжин люкров, что представляло из себя серьезнейшую проблему. «Минер, плохи наши дела. Нам надо прорываться. Следи за Эльтраном и не подпускай к нему эту мерзость. Я не позволю тебе одному сражаться с ними, Виал». Даже ты со всеми не справишься. Делай, как я сказал», — резко ответил Макс Цер. Старый Арше следил за застывшими люкрами, которые, точно змеи, замерли, выжидая подходящего момента для нападения. Сцер тщательно готовил заклинание и пустил его в ход, когда двое люкров широко раскрыли уродливые пасти, сильно высунули вперед языки, подняли их вверх, и Эльтран увидел там небольшое раскрывшееся отверстие. Что это такое и для чего, ему не довелось узнать, так как земля под ногами задрожала и рухнула, унеся за собой две дюжины люкров сзади и по бокам от сцеров и мальчика. Задрожал и весь тоннель, свод зашевелился от этой тряски и обрушился, придавив нескольких люкров. Земля перед тремя беглецами пришла в движение, набухла, поднялась и резко разошлась надвое, отбросив жутких тварей к стенам тоннеля, а появившиеся сталагмиты проткнули их, прибив насквозь и буквально пригвоздив. Арше знал, что люкры наиболее уязвимы именно снизу, но не везде, а только между двумя парами ног. Конечно, от подобного они, скорее всего, не погибли, но Макс Цер выиграл достаточно времени. «Бежим!» – закричал Виал. Они пробежали по образовавшейся борозде и свернули в первый левый тоннель. Дюжины глоток люкров издавали клокочущие звуки, словно призывая остальных из логова. Хоть они и передвигались медленно, но только не в этом месте. Существа могли переходить из одного тоннеля в другой в кратчайшие сроки, и двигались они значительно быстрее, нежели на поверхности, а потому они быстро нагнали беглецов. Виал пустил в ход магию и обрушил весь тоннель позади, перекрыв дорогу. Первый люкр высунул голову всего через несколько секунд, и Макс Цер мысленно выругался на родном языке. Убегая, он не переставал посылать на твари каскад различных заклинаний. То обычные огненные шары, то волшебные стрелы, копья, магические барьеры, стены огня, ледяные преграды, сталактиты и сталагмиты. Как-то он даже превратил часть земли под ногами в воду, но люкры не тонули в ней. Пусть это все слабо помогало, но, тем не менее, время выиграть удалось. Лучше всего против них себя показала молния. Она далеко не всегда убивала тварей, но останавливала их и заставляла биться в конвульсиях. Будь его воля, то он применял бы исключительно это заклинание, но, увы, молнии отнимали слишком много сил, а ее Виал успел потратить немало. Они все бежали и бежали. Один тоннель сменялся другим, на место одной группы люкров приходила другая. Арше устал, а Минир так и не вступил в бой, ибо твари просто не доходили до него. Кроме того, ему сказали, что он должен наберегать Эльтрана, а молодой сцер не мог ослушаться старшего. Приходилось прибегать к довольно сильной магии, дабы справиться с люкрами. Всякий раз, когда жуткие существа приближались, Виал старался разбросать их в разные стороны, прибить к стенам, или же, что было куда сложнее, телепортировать их в другую часть логова. Подобное не могло длиться долго, и земля перед магом с цером набухла, и из нее показался люкр, затем еще один, и еще, и еще. От неожиданности Арше отбросило назад, но Минир успел его подхватить. Все длилось не слишком долго, но этого времени хватило, чтобы люкры их окружили. Твари появлялись из-под земли, прорывали тоннель сверху, подбегали отставшие. Виал понимал, что справиться со всеми ему не удастся, да и сил оставалось не так уж и много. Он судорожно вспоминал подходящие заклинания и пытался понять, помогут ли они, аль нет. Некоторые люкры выпрямились, поднялись, встали на задние ноги и ростом превосходили даже сцеров на одну-две головы. «Минир, будь рядом с Эльтраном и проследи, чтобы с ним все было хорошо. Но как же ты? За меня не волнуйся». Виал поднял вверх руку и стал бубнить странные слова. Произносил он их быстро и нечетко, так что сын магов ничего не мог понять. Глаза старца закрыты, а рука засветилась тусклым красным светом, становящимся все ярче и ярче. Люкры почуяли неладное и направились к нему. Потянулись к сцеру тощие руки, остальные же твари раскрыли пасти и высунули языки. Виал громко выкрикнул последнее слово заклинания, и рука его засветилась алым светом, пронесшимся по всему тоннелю и логову. Свет этот проникал в самих люкров. Глаза каждой твари вспыхнули ярко-красным, и они набросились друг на друга. Жуткие непонятные утробные звуки и клокотание наполнили собою все логово. Они грызли, кусали, били, кололи своими руками и кирками, пытались даже задушить друг друга, не щадя себя. Несколько люкров вновь раскрыли пасти, подняли языки и плюнули чем-то непонятным. Это похоже на прозрачно-желтую слизь, испарившуюся на лету и превратившуюся в зеленовато-желтый дым. «Вдохни как можно глубже и не дыши», — повелел Минир Эльтрану. Воин Сцера шел впереди, за ним Эльтран и в конце Виал. Шли не очень быстро, ибо вокруг все еще полно обезумевших от заклинания люкров. Оторванные конечности все время пролетали возле беглецов, повсюду лежали изуродованные тела и так нелицеприятных существ. Так и бродили себе, но Эльтран не мог надолго задерживать дыхание, а посему выдохнул и вдохнул вновь. Минир развернулся и злобно посмотрел на него, но было уже поздно, сына магов парализовало. Он не мог шевелить ни руками, ни ногами, не мог повернуть головы и даже отвести взгляд в сторону. Он мог только дышать и размышлять. Минир взял его на руки, а Виал указывал путь. «Эти люкры плюнули какой-то дрянью, и я потерял контроль над собственным телом. Что же это за уродливые и жуткие создания? Зачем их вообще надо было создавать? Каким же поразительным и пугающим мозгом обладает Творец?» Пока он смотрел наверх и размышлял обо всем подряд, сцеры остановились и только после этого вновь начали дышать. Оставалось лишь удивиться тому, сколь долго они могли задерживать дыхание. «Минир, ты должен прорубить нам выход. Мы на поверхности, так что я не могу прибегать к магии, иначе нас тотчас же обнаружат», — пояснил Арше. «Отдай мне мальчика и приступай. Мое заклинание скоро перестанет действовать, и тогда люкры кинутся за нами». Когда проход был готов, молодой сцер забрал сына магов обратно, и они пробегали через лес. Быстро, бесшумно, почти незаметно, точно тени. Преодолев целую версту, они остановились перед огромным камнем и, на всякий случай, осмотрелись. Эльтран почти пришел в себя и мог хотя бы вертеть головой. Увидев, что они бежали прямо на монолит, мальчик испугался. Очутившись в пещере, он хотел о чем-то спросить сцеров, но не мог еще произнести ни слова. Царила кромешная тьма, но они шли уверенно и даже спускались куда-то. Остановились. Поставив Эльтрана на землю, Виал щелкнул пальцами, и тотчас же загорелись огненные шары, освещая все вокруг. Мальчик еще не до конца пришел в себя после люкров, но Макс Цер лишь провел рукой над ним, и все прошло. Огромная усталость навалилась на него неподъемным грузом, вялость и сон. «Сказано же тебе было, не дышать некоторое время», — обвиняющий сказал Виал, но по глазам видно, старый маг рад, что с мальчиком все в порядке. «Не говори ничего. Ты устал. Я тоже. Нам надо отдохнуть и поспать. Когда проснешься, мы с тобой поговорим, и я отвечу на все твои вопросы, мальчик. А теперь засыпай», — старец вновь провел рукой над его головой, и тот уснул. Глава 4. Крупицы знаний. Кровавое крыло свернул шею второму великану и осмотрелся. Итого убито лишь четверо хоромов и ранено двое. Неплохо, учитывая, что потери у неприятеля в десятки раз больше. Несколько тварей сумели сбежать, в том числе и тот человек в темно-синей мантии, что командовал ими. Но ничего, Харан еще доберется до него. Позже. Предстояло еще найти Эльтрана. Где же он? Куда он мог уйти? Еще недавно вождь чувствовал его присутствие, а также еще двоих сцеров. Но уже не было никого, и он не мог отследить их магию. Остался лишь едва различимый силуэт от заклинания перемещения. Люкры. Внезапно осенило вождя. Тут рядом их логово. Куда еще могли они подеваться? Именно, только туда. Коль они смогли переместиться в логово, то это означает, что среди сцеров есть Арше, треклятая раса. Как жаль, что мы не избавились от вас поголовно. Неужели Арше решил, что логово люкров спасет их? Вечно там прятаться они не смогут, так что рано или поздно, но им придется выйти оттуда. Казалось, что подобное нисколько не волновало Харана. Ему все равно, где именно находились сцеры вместе с Эльтраном. Он уверен, что сумеет их поймать. Вождь отдал приказ, чтобы хоромы кружили вокруг логова люкров. Ваше величество, беда, успокойся. Что случилось? Какого люкра ты пропал в прошлый раз? Ваше величество, на нас напали. Хакари Мар, мальчик сбежал. Большая часть моего отряда уничтожена. Более того, тут в воздухе полным-полно хоромов. Осмелюсь предположить, что они тоже ищут мальчика. Мы ничего не сможем сейчас сделать. Как нам быть, мой король? Сбежал. Я разочарован, Прит. Прошу простить меня. На нас напали внезапно. Мы с трудом успели хоть что-то предпринять, дабы остаться в живых. Мальчик воспользовался этим и сбежал. Ваше величество, скажите, как нам быть? Ты подвел меня, Прит. тебя ждет наказание. Мой король, прошу вас, дайте мне шансы еще людей, и я все исправлю. С чего ты решил, что я позволю случиться подобному? Быть может, я вскоре подготовлю новый отряд и передам командование другому легату. Я гораздо ближе, я знаю, как выглядит мальчик. Хакари Мару уничтожены, и теперь мне мешают лишь хоромы. Справедливо. Еще один шанс, Прит. Благодарю вас. Не спеши благодарить. Спрячьтесь где-нибудь и ждите. В скором времени я соберу дополнительный отряд и вышлю его к тебе. А до тех пор не показывайтесь на глаза хоромам, но следите за ними. Если найдете мальчика, то немедленно доложи мне об этом. Прошу простить, ваше величество, но дерзну попросить вас прислать, по меньшей мере, 2 отборных отряда. Ты хочешь, чтобы я отправил к тебе столько людей? По меньшей мере 2 отряда. И желательно, чтобы в каждом было по 2 боевых мага и по 1 целителю, повелитель. Поймите, тут полно хоромов. Совсем рядом с нами их летающий остров. Без боевых магов нам точно не справиться. Так и быть, Прит, я вышлю вам 4 отряда по 20 человек в каждом. Но учти, если мальчик вновь ускользнет от тебя или же если ты потеряешь всех вверенных тебе людей, то, Прит, тогда уж лучше сразу отправляйся в логово люкров, ибо иначе мои придворные маги сделают с тобой такое, что даже ужас от этих мерзких тварей покажется тебе обителью богов. Эсэл, слушаю все. Повелитель. Мор с оставшейся горсткой нечисти скрылся в лесу от кровавого крыла. Конечно, он понимал, что стоило вождю только захотеть, и их вскоре найдут. Но в то же время он прекрасно сознавал, что Харану куда важнее найти Эльтрона. Укрывшись как можно дальше, он стал концентрироваться и переместил свою астральную проекцию в потайной зал, где 7 высоких фигур ждали его, как всегда. «Что на этот раз?» – недобрым голосом спросил центральный. «Повелители, на нас напали хоромы. Сам кровавое крыло возглавляет поиски мальчика. Срочно нужно подкрепление. Надо отправить как можно больше нечисти. И чем больше и сильнее, тем лучше. Мор, не кажется ли тебе, что ты забываешься? Ты требуешь, чтобы мы сделали все то, что ты говоришь. Прошу прощения, повелители, но я говорю правду. Нужны дополнительные силы. Чем больше, тем лучше. И как можно скорее. Тогда я успею». Но Мор не сумел договорить, ибо его астральную проекцию свело дикой болью и судорогой. Он чувствовал боль так, будто бы страдало его тело из плоти и крови. «Ты забываешься, Мор», — прогремел женский голос. Человек в темно-синей мантии корчился в агонии и тяжело сел на колени, а затем опустился на четвереньки и опустил голову. «Теперь все как надо», — молвил все тот же женский голос, и боль отступила. Но Мор не рискнул хотя бы поднять взгляда на них. «Что ж, слушай сюда. Мы оценили ситуацию, а посему оставайся там. Постарайся не попадаться на глаза кровавому крылу и тем более не нападай ни на кого из хоромов. Тогда он вас не тронет. Все, что тебе нужно, ждать. Мы создадим новых существ и отправим тебе. Все понял». «Так точно, повелители», — убитым голосом проговорил Мор. Эльтран проснулся резко, так как кошмары не оставляли его в покое. Он вновь видел день своего рождения, но в этот раз сын магов ощутил то пламя, что пронеслось и жадно пожирало всех на своем пути. Мальчик чувствовал нарастающий жар и лишь дивился тому, сколь все было реально. «Ничего не понимаю. Дейл сказал, что эти сны насылали на меня маги из другой расы, но вот же они, рядом со мной. Они не желают мне зла, они помогли мне, так зачем же им продолжать насылать на меня такие сны? А если это не они? Если то, что я видел, случилось на самом деле? Тогда получается, что Дейл мне соврал. Но зачем? И, если это было так, то почему мой отец не сумел справиться с какими-то людишками? Он ведь был сильным магом. Иначе и быть не могло. Вопросы, сплошь и рядом одни только вопросы без единого ответа. Осмотревшись, Эльтран осознал, что находился в другой части пещеры. Здесь оказалось намного просторней, имелась нормальная мебель, а по стенам расставлены факелы. К тому же удивительно сухо и тепло. Без магии тут явно не обошлось. Из помещения вел лишь один коридор, уходящий вверх. Значит, они спустились еще глубже под землю. Что ж, оно и понятно, ведь стоило магу Сцеру прибегнуть к магии, как кровавое крыло и отряды людей вычислили бы ее след. Но что же все-таки на уме у Сцеров? Какие цели они преследовали? Там, в лесу, Виал сказал, что не собирается использовать мальчика, а любивать его. Даже наоборот, эти двое стремились помочь ему. Но зачем им это? Да и какой им-то смысл от этого? Но, кроме всего этого, Эльтрону интересно узнать, кто гнался за ним и что каждому из них нужно и почему. «Это просто, мальчик», — раздался уже знакомый мальчику голос Виала. «Одни, довольно странная группа людей под названием Хакаримар. О них я знаю не столь уж и много. Непонятные люди, одержимые идеей некоего пришествия. Кого или чего именно, трудно сказать. И я не могу понять суть их названия, Эльтран. Ведь гильдии, ордена, братства не называют себя абы как, особенно если у них важные цели. Это должно нести некий смысл, должно отражать идею и суть. А тут, с языка сцеров я никак не смогу перевести Хакаримар. На эльфийском из этого всего можно выделить только мар, что означает озарение. У хоромов ха переводится на всеобщий язык как великий. Но что именно за кари я не могу понять. Перевод каждого слова есть, но их не получается связать воедино, дабы понять смысл. Единственное только, либо это сокращенно от гномьего каиеремери, что означает вождь. Но тогда мы получаем великого вождя озарения. Или же они объединили два разных слова. Может, ка тут действует как отрицание, если обратиться к языку троллей. Аре означает жизнь. И того великой смерти озарения Виал серьезно задумался, но увидев безразличное лицо мальчика, тотчас же изменился. «Прости, Эльтран, тебе же совершенно не интересно происхождение названия. Как я уже сказал, эти люди одержимы неким пришествием. Во главе стоит необычная семерка. Шестеро в ней – люди, а седьмой, являющийся самым могущественным средь всех, не имеет к вашей расе никакого отношения. Это все я успел узнать, пока ты спал, Эльтран, так что не удивляйся тому, что мне столь мало известно. Я попытался найти этих семерых, и у меня это получилось. Когда же я хотел пробиться через их барьеры, чтобы понять, кто они и сколь сильны, то именно на седьмом моя волшба разбилась. Очень запутанная магия. Я уверен, что смог бы пробиться через нее тоже, но тогда нас обнаружат, и они вышлют сюда армию нечисти. Этот седьмой точно не сцер, не эльф, не гном и не орк. Харам. Я так думал, но потом понял, что ты нужен кровавому крылу, и зачем тогда другому Хараму мешать ему? Ведь клан Харана самый могущественный, да и он сам является сильнейшим из всех вождей. Помимо них на тебя охотится королевство Рейерс. Там живут люди, но все до единого превозносят эльфов и стараются показать себя перед богами в лучшем свете, дабы те смилостивились над ними и оказывали поддержку. Они тебя хотят убить из-за пророчества одного архимага давности. На самом деле остальным ты нужен, я полагаю, по этой же причине. Но, почему все решили, что это я? Недоумевающе спросил Эльтран. Ты очень юн, и для своих лет уже слишком силен. Далеко не все маги даже спустя полвека достигают того, чем уже владеешь ты. Ты очень быстро учишься, кое-что сумел осознать сам, и когда особые маги, которые ищут определенных существ, пытались найти необычного человека, который подошел бы для пророчества, то все их взоры устремились на тебя, Эльтран. Именно поэтому ты и притягиваешь к себе внимание. И также ты нужен Харану и Дейлу. Кровавое крыло ненавидит эльфов, считает их ничтожными и жалкими, ибо боги им помогают. Его раздражает то, что перворожденные не постигают что-либо сами, а лишь просят об этом и получают. Но начинать с ними войну вождь не торопится, ибо знает, что владения эльфов охраняются сильной магией. Ты же, как человек из пророчества, должен будешь стать столь сильным, что поставишь на колени любую расу. Думаю, что именно для этого ты и нужен Харану, для осуществления его безумных планов. Но я все никак не могу понять, почему Дейл Эйтер помогает ему. Ты также интересовался нами, ведь так? Надеюсь, ты мне поверишь, если я скажу, что мы не причиним тебе вреда и не хотим превращать в идеальное оружие для безумных целей. Мы лишь хотим помочь тебе развиться и стать сильнее. Виал, а зачем вам, сцерам, это нужно? Зачем вы помогаете мне? Видишь ли, Эльтран, просто, таково пророчество. Не бывает такого, что сильный маг, даже средь людей, внезапно увидел нечто столь значимое. Видения и сны различны меж собой, и опытному магу не составит труда различить их. К тому же когда-то мы, сцеры, не верили в силу пророчеств, ибо еще ни разу они не сбывались. Но однажды один Арше сказал, что ему было видение. Он видел, что от былого нашего величия останутся лишь руины и пепел, а раса наша будет уничтожена. Никто не поверил ему, ибо еще никогда не бывало у нас пророчеств. И что же случилось в итоге? Почти что все сбылось. Хоромы объявили нам войну и хотели уничтожить всю нашу расу. Города и королевства были уничтожены. Пророчество сбылось, хоть и не полностью, ведь не все сцеры убиты, хоть нас и осталось очень мало. И теперь мы хотим помочь тебе, так как некогда допустили ошибку и не послушались мудрого Арше. Но многие сцеры считают, что если мы не будем вмешиваться в ваши пророчества, то оно нас и не заденет. Но я так не считаю, Эльтран. Если пророчество сбудется, то ты станешь достаточно силен. Однако если ты попадешь в плохие руки, то тогда из тебя сделают убийцу. А коль тебя убьют, и пророчество не сбудется, то неведомо, к каким последствиям это может привести. Эльтран довольно долго молчал и не знал, что и ответить. С одной стороны, можно было бы поблагодарить старца, но он не исключал вероятности того, что все обман. Он лишь сдержанно кивнул, тем самым поблагодарив сцеров за все. Макс Цер сидел отдельно от Эльтрана и медитировал. Мальчик же погрузился в глубокие думы. Как быть? Что делать? И можно ли до конца доверять сцерам? Сомневаться в их искренности пока не приходилось, но все-таки. А где же второй? Как его зовут? Минир. Его все нет и нет. Не случилось ли с ним что-нибудь часом? Мальчик тряхнул головой, пытаясь прийти в себя. Он волновался из-за какого-то сцера. Серьезно. Да что же с тобой? Очнись. Да, пока что они добры и помогают мне, но неизвестно, что будет потом. Может, они такие же, как и Дейл. Или даже хуже. И тогда придется пожалеть, что я не остался с Харамами. Как себя чувствует мальчик? Внезапно донеслось до ушей Эльтрана. Из коридора появилась высокая фигура второго сцера. Старый Арше тотчас же открыл глаза и осыпал Минира вопросами. Что ты видел? Где был? Почему пропадал так долго, а не явился вчера, как я тебе и говорил? В лесу нынче опасно. В небе кружат хоромы, а также где-то здесь затаились другие, что гонятся за Эльтраном. Я подобрался к полю и смотрел на летающий остров. Хоромы до сих пор трудятся там, но большая их часть занята поисками мальчика. Также, как я понял из разговора крылатых, кровавое крыло знает, кто помогает Эльтрану. Разбойники 2 дня назад ушли с этих краев, и следы их ведут на юг. Надеюсь, тебя никто не видел. Пару потерявшихся от отряда нечисти и один харам, решивший отдохнуть. Не стоит за них беспокоиться, Виал. Будь осторожней в дальнейшем. Разумеется, Виал. А теперь прошу простить меня. Надо отдохнуть и поспать. Молодой сцерр коротко поклонился, после чего исчез в коридоре. Можно ли доверять сцеррам? От этого вопроса Эльтран никак не мог избавиться, ибо все еще сомневался. Что же делать дальше? Как поступить с Дейлом? С Хараном? С разбойниками, что 12 лет отравляли ему жизнь? Куда податься теперь, когда прекратится эта бессмысленная погоня за ним? Как быть с Хакаримар? С королевством Рейерс? И, это интересовало его больше всего, что же со снами? Правда ли все было так, а лето результат чьей-то волжбы? «Я могу дать тебе ответы на некоторые вопросы», – внезапно сказал Виал. Эльтрану не очень-то и нравилось, что Арше мог так легко читать его мысли, но с этим пришлось смириться. Во всяком случае, пока что он смирился. «Я тебя слушаю», – сухо проговорил мальчик. «Полагаю, если я скажу, что ты можешь нам доверять, это ничего не изменит, ведь так. Не буду пытаться доказать тебе это, но надеюсь, что однажды ты поймешь, что мы тебе не враги и желаем лишь помочь. Как поступить с теми, кто гонится за тобой, решать тебе и только тебе. Но я могу с уверенностью сказать, что сейчас ты с ними не справишься. Ты еще слишком слаб, как физически, так и магически. Дейл не столь уж молод, но знания его весьма велики, и поверь, в магии он куда изощренней, нежели показывал тебе. Семерка из Хакаримар – очень странные личности. Точнее, только один из них представляет наибольшую опасность. И опасен он уже тем, что мы не знаем, представителем какой расы он является. Не зная врага, Эльтран, бессмысленно нападать. Королевство Рейерс пусть и не отличается силой и великой армией, но в одиночку тебе с ними не справиться. Но все эти преграды меркнут по сравнению с самой главной из них, с Хараном. Тебе сейчас глупо даже думать о том, чтобы сразиться с ним, ибо он слишком силен. Но Виал, ты же сам сказал, что я тот, о ком говорится в пророчестве. А значит, настанет тот день, когда я смогу уничтожить Харана и всю его летающую крепость. Так почему ты сомневаешься? Юн ты еще, Эльтран, а потому и безрассуден. Пойми вот что, мы считаем, что ты тот, о ком говорится в пророчестве, но знать точно мы не можем. Собственно, никто иной тоже не знает. И я же сказал, что ты сейчас не сможешь одолеть его. Тогда почему все идут за мной? Почему я им нужен тогда? В тебе заложена огромная сила, которая притягивает взоры ищущих. Когда я пытался найти следы человека из пророчества, то увидел тебя. Я уверен, что с остальными произошло то же самое. Но, в отличие от них, я допускаю возможность того, что все ошиблись, а настоящий человек из пророчества бродит по миру и совершенствуется, либо еще даже не родился. Но, тем не менее, ты достаточно силен, а поэтому тебя попытаются использовать для собственных целей, и я не хочу, дабы подобное случилось. Все равно не понимаю, если никто не уверен, то зачем гнаться за мной? Я и сам не всегда все понимаю, мальчик. Если ты хочешь, то я отвечу на остальные твои вопросы, Эльтран кивнул. С разбойниками тебе будет легче всего справиться, ведь среди них нет магов, но все равно ты нуждаешься в подготовке. Ты должен владеть не только начальными магическими навыками, но и более сложными заклинаниями, а также тебе надобно обучиться фехтованию. Но, Эльтран, неужели тебе так хочется отомстить им всем? Разбойникам, Дейлу, Харану, Королевству, Хакаримар, ты этого хочешь? Да, Виал, я жажду этого всем сердцем. Да будет так, у тебя есть причины для этого, и коли ты этого хочешь, то я не стану тебя переубеждать. Ты волен сам выбирать свою судьбу и свой путь. Но знай, податься тебе некуда и идти сейчас тоже. В лесу слишком много врагов и выбраться ты не сможешь. Это можно сделать только телепортацией. Но в этот раз я не смогу тебе помочь, ибо перемещение другого существа на большое расстояние требует подготовки с того, кого переносит. То есть тебе надобно обучиться и только тогда я смогу применить это заклинание. Иначе случится с тобой может нечто иное. В лучшем случае, ты умрешь. Неужели может быть что-то хуже? Для магии нет ничего невозможного, Эльтран. Может случиться такое, что ты попадешь место между жизнью и смертью, очутишься в совершенно ином мире, падешь в кромешный мрак или пустоту, и тогда никто не сможет тебе помочь, а ты станешь вечным узником тех мест. И то, что тебя интересует больше всего, твои сны. Я не знаю, реальны ли те события, аль нет. Но я могу помочь тебе это узнать. Каждое разумное существо, Эльтран, запоминает все увиденное в течение жизни. Так устроен разум. В нем хранится все, что ты когда-либо видел и слышал. Однако, дабы ты не сошел с ума от всего этого, большая часть знаний уходит в темноту. Виал, как мне это узнать? Оживился мальчик. Я могу ввести тебя в особый сон, и ты увидишь больше, нежели раньше, а также сумеешь понять, реальны ли те события или же нет. Ты согласен? Эльтран незамедлительно кивнул. Макс Церр подошел к мальчику, положил руку ему на голову и стал шептать странные слова. По его тощей руке пробежались голубоватые потоки силы, проникающие в голову Эльтрана. Сын магов закрыл глаза и уснул крепким, магическим сном. Вокруг царил сплошной непроглядный мрак, и было невозможно понять, очутился ли он вновь во сне, или же нет. Ему очень комфортно, тепло, и казалось, что в этом мраке можно провести всю жизнь. И Эльтран согласен жить так. Тишина, спокойствие, тепло. Никто не гнался за тобой, не желал твоей смерти или же превратить в идеальное оружие для непонятных целей. Не надо нервничать, переживать за что-либо, думать о мести. Самое интересное заключалось в том, что и сам Эльтран не мог понять, он спал или же нет. Но все начало рушиться, меняться. Покой сменился страхом, на место тепла пришел холод. Сын магов все еще ничего не видел вокруг себя, но слышал отдаленные голоса, и не мог их разобрать. Темные завесы спали, и он увидел лицо мужчины, держащего его на руках. Отец. Эльтран чувствовал, что это его отец, к тому же раньше во снах он видел все творящееся, но именно его глазами. Теперь же все поменялось, и он глядел на высокого мужчину, с относительно длинными и сине-черными волосами, собранными в хвост. Черты лица довольно резкие, карие глаза, от коих веяло лишь теплом, заботой и любовью. И был он худ, но Эльтран уверен, что его отец хорошо владел не только магией, но умел и драться. Он некоторое время подержал мальчика на руках, после чего подошел к своей любимой и передал его ей. И Эльтран увидел ее, нежная, прекрасная, с чудесной улыбкой, сапфировыми глазами, длинными, черными, растрепанными волосами с застрявшей в них соломе. «Парализуй меня, Люк! Мама, мама, как же ты прекрасна! Как же я рад, что вижу тебя!» Он не находил нужных слов, дабы передать все то, что чувствовал в тот миг. Стоило только женщине взять малыша на руки, как Эльтран ощутил чудесный покой и умиротворение. Так хорошо ему не было даже в том мраке. Как бы мне хотелось, чтобы это длилось вечно. Но он знал, что этому не суждено сбыться и вскоре случится кое-что ужасное. Ему не хотелось даже думать об этом, ибо он наслаждался каждой долей мгновения рядом с родителями. Уловив пристальный взгляд отца, мальчик ощутил магические толчки, направленные в него. «Осматривает меня, смотрит, каков мой магический потенциал и думает над именем», — понял Эльтран, так как запомнил этот момент. «Эльвира, что ты видишь в нем?» — обратилась мать к мужу. «Огромный магический потенциал, Лориин. Он станет великим магом», — с гордостью ответил отец. «Как его назовем?» «Пока не знаю, дорогая. Я еще не сумел разглядеть, какое имя ему нужно дать. Ты ведь знаешь, чем сильнее маг, тем более особенным должно быть его имя. Эльвира и Лориин. Отец и мать. Их имена. Что бы ни случилось, я буду их помнить». Все вокруг затряслось, стены сарая содрогались, солома стала приподниматься в воздух. Огонь небольших факелов разгорелся и разросся, облизывая потолок, но не поджигая его. Лориин покрепче прижала сына, а Эльвира метался из стороны в сторону и магическим образом пытался выяснить происходящее. Сарай наполнился едва уловимым шепотом, кой, разумеется, мальчик не сумел разобрать. Однако то, что случилось после, перевесило все остальное. Сын магов увидел, как чья-то исполинская рука тянулась к отцу. Она показалась из потолка и была видна только кисть вместе с запястьем. Почти прозрачная, едва заметная, Эльтран уверен, что кроме него больше никто ее не видел. Но присмотревшись, он заметил, что она не принадлежала человеку. Да, на ней 5 пальцев, но на каждом длиннющий коготь, а сама рука покрыта переливающейся темными цветами чешуей. Воображение Эльтрана отчетливо представило, как обладатель этой руки разрубал цепь гор, вырывал из земной тверди огромные куски, вполне подходящие харамам для создания летающих островов. Несмотря на всю грозность и могущество, существо осторожно коснулось кончиком когтя лба Эльвира, и мужчина застыл на месте. Когда же рука исчезла, все успокоилось. Факелы вновь горели размеренно, солома упала на землю, а стены более не тряслись. Лицо же отца озарилось улыбкой. Что случилось? Неужели отец что-то узнал? Эльвира, что это было? Взволновалась мать. Не волнуйся, Лориин. Все хорошо. Ты даже не представляешь, насколько хорошо, широко улыбаясь, ответил отец и подошел к ним. Мне сказали его имя, мужчина погладил сына по голове и глаза его были полны надежд. И тут началось. Стену сарая разнесло в щепки от заклинания, отбросив одну из служанок. Отец, честь ему и хвала, успел среагировать и поставил магический щит, прикрывший лишь их троих. Служанку отбросило к противоположной стене и вслед ей пустили несколько арбалетных болтов, а второй прямо между глаз попал метательный нож. Нападавшие принялись стрелять в отца Эльтрана, но тот, как истинный маг, сжег стрелы еще в воздухе и пустил в ответ магическую стрелу. Послышалось брань и крики. Из зияющей дыры в сарай ворвалось несколько вооруженных людей, и Эльтран чуть не обезумел, увидев символы на их одеждах. 5 красных змей, пересекающихся друг с другом и с направленными ввысь головами. Они, это они, иллителлы. Так вот кто повинен в том, что произошло с моими родителями. Разбойников было с дюжину, если не больше. Окружив семью, они напали. Эльвира одним легким движением отшвырнул одного из них при помощи магии на добрых 10 метров и снес им двери сарая. Второй напал сзади и подошел почти вплотную к мужчине, но отец успел отойти в сторону от удара, развернуться лицом к противнику, перехватить меч и быстрым движением перерезать тому горло. Остальные же решили напасть вместе. Не самое разумное решение. Надо было нападать им парами и друг за другом, что поставить как можно меньше шансов Эльвира на победу. Отец Эльтрана пару раз крутанул над головой мечом, и все разбойники отпрыгнули назад. После этого муж Лориин применил пугающие заклинания. Половина из оставшихся в живых разбойников стали разлагаться на глазах. Кожа побледнела, затем посерела, стала слизкой, отслаивалась от тела, обнажая мышцы, один за другим отваливающиеся от людей. «Вперед!» – прокричал один из нападавших, и в сарай ворвалось еще больше разбойников. Они атаковали и атаковали, стараясь не дать ни секунды на отдых несчастному отцу. Даже магия слабо помогала ему или действовала не так, как должно. Он посылал в нападавших странные фиолетовые свечения, принимавшие облик длинных стрел, огненные шары, потоки пламени. Даже призвал своего огненного элементаля. Но что-то шло не так. Что-то мешало его магии проявиться во всей своей красе. Погибли многие, но Эльвира не обошелся без ран, хоть они и не смертельны. Но даже будь они таковыми, ему было бы все равно, ибо он должен защитить семью.